какой-то момент, чтобы привлечь иностранные инвестиции, в Филадельфии, первом мегаполисе и первоначальной столице США, был создан Банк Соединенных Штатов, БСШ. Во главе этого почтенного финансового учреждения встал гипермодернист Николас Билд. Банк был частично частный, а с другой стороны имел государственную долю. С третьей стороны, среди частников достаточное число было акционеров-иностранцев. Вначале, казалось, что это банк такой же, как все прочие. Но Николас Билд стал умело создавать из него предтечу ФРС. С одной стороны он кричал, что государству остро недостает денежной массы, крови экономики. Потому, мол, экономика скоро начнет загибаться. С другой стороны, упирая на авторитет американского государства, стал печатать деньги из воздуха и добился того, что его банкноты стали принимать во всех штатах либо по номиналу, либо с небольшим дисконтом. С третьей стороны, Билд начал нагибать все частные банки, корча из своего детища Центробанк, и загоняя всех в стойло, организуя банковскую структуру под себя. Именно БСШ стал выпускать рейтинги банков штатов, мутить курсы обмена банкнот. Те банкиры, которые входили в структуры Билда, в его козырную колоду, могли всегда рассчитывать на его поддержку. Деньги у БСШ создавались из воздуха, в неограниченном количестве, так что нужные банки получали межбанковские кредиты, а ненужные разорялись, так организовывалась монополия. Спустя какое-то время банкноты Билда, эта возмутительная пародия на деньги, наводнили экономику, аж со свистопляскою. У остальных инфляция стала сжирать сбережения. Все беднели, а банкиры, не производя ничего, быстро богатели. Николас Билд стал контролировать экономику, покупать оптом и в розницу конгрессменов и сенаторов, продавливать нужные ему законы. Создавался альтернативный центр власти государства, который президент рассматривал исключительно как обслуживающий персонал, не говоря уже о рядовых американцах. Президент Джексон вступил в неравную борьбу с финансовой системой, пользуясь тем, что Банк Соединенных Штатов имел государственную долю, поэтому должен был подтверждать каждые 5 лет свой устав в государственных органах. Джексон дал понять, что лицензию этому банку не продлят. Более того, казначейство закрыло все счета в БСШ и вывело оттуда все государственные вклады. Николас Билд в ответ попытался организовать экономический кризис, но президент, вояка до кончиков ногтей, то есть дилетант в сфере финансов, принял вызов и решил поиграть на чужом поле, научить сапожников точать сапоги. США имели большой торговый флот, а рядом располагалась Мексика, страна мировой чемпион по добыче серебра. Джексон стал отправлять флот в Мексику, скупать там дешевое серебро в слитках и монетах и отвозить его в Китай. В Китае было несколько сотен миллионов трудолюбивого населения и необычайная любовь к серебру. Там его любили настолько, что курс обмена этого благородного металла на золото был очень выгодный. А уж дешевых товаров там в обмен на серебро давали выше крыши. Так что корабли из Китая, из походов за зипунами, привозили в США массу товаров. Причем половина из них, из-за разницы покупательной способности серебра в разных странах, выходила бесплатной. То есть Билд выпускал в экономику необеспеченные бумажные деньги, а Джексон в пику этому привозил в страну массу необеспеченных деньгами импортных товаров. Ничего себе, торговая вакханалия какая-то. Замечу, что торговля с Китаем была золотым дном. Так британцы в покоренной Индии выращивали опиум, отвозили его в Китай, меняли на чай, а чай продавали в Европе, получая на одном лишь чае суммы, которые наполовину закрывали все расходы по содержанию всей армии и флота Британской империи. Джексон тоже получил на китайской торговле столько денег, что сумел полностью выплатить весь государственный долг США. Это был удивительный момент в истории, так как и до, и после, при всех президентах, государственный долг США только рос и бил все рекорды. Когда пришел критический момент, Билд попытался продлить банковскую лицензию БСШ в обход администрации президента. Через подкупленных конгрессменов и сенаторов был принят закон, разрешающий банку этого не делать. Но Джексон наложил самое существенное в истории США президентское вето, а обойти запрет президента у Билда голосов не хватило, зато хватило на другое. Также, впервые в истории США, Конгресс и Сенат попытался вынести импичмент президенту. Хотя народ любил Джексона и их не уполномочивал, но времена были суровые. Джексон был кадровый военный и прекрасно владел оружием, и дуэли были в моде. Так что Джексон каждому продажному политикану, который начинал катить на президента бочку, просто присылал вызов на дуэль, отложенный до момента истечения президентских полномочий. Как говорится, дал за рог, ходи в красный уголок. Импичмент завис и развалился, так как подставлять лоб под пули никто не захотел. Тут уж шипи у себя на кухне, не шипи, толку ноль. Но и Билду, оспаривая все решения, удалось замотать вопрос в судах. Теперь глава БСШ просто решил пересидеть Джексона, ожидая, пока у того закончится второй срок. А чтобы старина генерал Гиккари не смог на выборах провести себе преемника, в 1837 году, как раз перед выборами, банкир конвульсивно организовал жуткий экономический кризис в стране. Ох, мама мия, кредиты перестали выдаваться, пошла биржевая паника, предприятия стали банкротиться одно за другим. Оха, ядрить-мадрить, люди стали массово разоряться. Но Джексон сумел перевести стрелки на банкира, обвиняя во всем именно Билда. Люди поверили президенту, проголосовав за Ван Бюрена, а Билд, хлестая себя от отчаяния ушами по щекам, вскоре разорился и скоропостижно умер. При этом американским гражданам, вкладчикам БСШ, государство компенсировало все потери от этого банкротства. Дело Джексона еще какое-то время побеждало. Когда президенту Тейлору в 40-х годах принесли для согласования проект нового банка Соединенных Штатов, президент просто наложил вето, посчитав, что такой орган не предусмотрен американской конституцией. Таким образом, пришествие ФРС и образование глубинного государства удалось надолго отложить. И слава богу, уничтожая альтернативные центры власти, Джексон еще успел начать войну с масонами. Сам президент не успел добиться на этом поприще больших успехов, но в 1840-х годах антимасонская партия стала третьей по величине политической силой Америки. Масоны были вынуждены уйти в подполье. МДА, хорошо предсказывать победы и поражения, когда заранее знаешь дальнейшую историю. Ё-моё, если бы не наэлектризованная атмосфера, то я бы заржал, а так приходилось держать марку. Я рассказывал много, подробно, старался неприличными словами не выражаться, чай, буду не последний человек в этот исторический период, приводил факты, часть из которых будет можно легко проверить в ближайшее время, да и вообще, выступал на редкость убедительно. Сеньора Рахас Эскура слушала меня внимательно, но бесстрастно, лишь дважды ее лицо выразило живую заинтересованность. Первый раз, при выселении индейцев, действительно, все население приграничной провинции Буэнос-Айрес мечтало выбить индейцев дальше на юг и захватить огромный кусок пампы между реками Рио-Колорадо и Рио-Негру. Это была местная идея фикс. После ухода испанцев и многолетней революционной анархии в Аргентине индейцы стали грозным противником. Все конные, с трофейным оружием, они уже частенько действовали с позиции силы. То есть не только совершали набеги и глубокие рейды, нападая из-под тишка, но часто просто требовали тяжкую дань. При этом солдаты и офицеры молодой Аргентинской республики предпочитали служить только в столице, где могли делать карьеру, увеличивая свое политическое влияние с каждым все новым политическим переворотом. Обвинять их в этом было трудно, так как деньги на армию, когда в казне пусто, всегда собирали с огромным трудом. Тут как хочешь, так и крутись. Донья Мария в тот момент поделилась со мной своими бедами. А мы в южных округах провинции регулярно платим краснокожим дань в виде лошадей, быков, овец только за то, чтобы они не трогали наши стада в пампе. Официально мы называем эту дань подарками, что, конечно, является лицемерием с нашей стороны, но таковы правила игры, ничего не поделаешь, к сожалению. Мало того, несмотря на то, что мы эти правила неукоснительно соблюдаем, индейцы, со своей стороны, вовсе не считают нужным их придерживаться. Они частенько переходят границу и уводят из пампы сотни голов скота, иначе говоря, просто воруют. Но если бы они угоняли только скот, это было бы еще полбеды. Им ничего не стоит выкрасть человека, чтобы потом потребовать за него выкуп. А знаете, как они объявляют свои ультиматумы? Очень просто. Являются, как к себе домой, к представителям власти и говорят, сколько хотят получить, не соглашаясь ни на какие переговоры или поиск компромиссов. И если не выполнить их условия, человек, взятый ими в заложники, неминуемо погибнет, у нас нет средств для его освобождения. Уверен, сеньора, учтиво ответил я, что ваш муж, придя к власти, чего все мы, его друзья, с нетерпением ждем, в первую очередь успешно решит на юге индейскую проблему. Вторым моментом было известие, что скоро вдоль берегов Аргентины заснуют корабли, груженные американским серебром для Китая. Такое известие кого хочешь выбьет из колеи, но тут делать было нечего. Близок локоть, а не укусишь. Флота у Аргентины нет, да и пиратствовать нельзя. Лоцманской службы в южных проливах тоже нет, те земли считаются ничейными. Да и закупки продовольствия для транзитных судов достанутся исключительно жителям Монтевидео. А скоро это будет столица независимого государства Уругвай. Все, мимо кассы. Но в целом обстановка для меня складывалась благоприятная. Я с блеском прошел собеседование в НКВД и удостоился личной встречи с генералом Рахасом. Глава 22. Знакомый слуга из передней, если повернуть направо, провел меня в узкий, проделанный в стене ход, из которого одна дверь вела направо, другая находилась в самом конце прохода, а третья вела налево. За этой дверью была аппендицитом караульная, не имевшая сообщения ни с какой другой комнатой. Здесь сидел телохранитель Гауча, чистый геркулес, весь одетый в черное и, казалось, погруженный в глубокое раздумье. Дверь в конце коридора вела в узкую темную кухню, а дверь направо, в приемную, смежную с довольно большим залом, в котором виднелся квадратный стол, покрытый ярко-красным сукном, несколько стульев вдоль стен, седло и прочая полная лошадиная сбруя, горкой брошенная в угол, и еще кое-какие предметы, составляли обстановку этой залы, куда мы и направились. Зала имела два окна с жалюзи, выходившие на улицу, слева к ней примыкала спальня и затем еще несколько комнат. В комнате с квадратным столом у стола сидело четверо мужчин. Один из них довольно плотный и даже полный, казался на вид человеком лет 35-36. Его пухлые румяные щеки, точно пчелами искусанные, сжатые губы, высокий, но узкий сдавленный лоб, маленькие глаза, прикрытые тяжелыми веками, и темные, густые сросшиеся брови делали его наружность отнюдь непривлекательной. На нем были очень широкие брюки из черного сукна с желтыми гетрами, куртка сиреневого цвета и черный галстук, обхватывавший всего один раз его шею, а на голове у него была широкополая соломенная шляпа, которая, в случае надобности, могла бы совершенно скрыть его черты, но в данный момент она была откинута далеко на затылок. Это и был Рахас. Казалось, он сейчас запоет басом. «Если бы ты знала, если бы знала, как тоскуют руки по штурвалу, лишь одна у Рахаса мечта – высота, высота». Трое его товарищей были молодые люди лет 25-30, скромно и просто одетые. Двое из них были очень бледны, с ввалившимися от усталости или бессонницы глазами. Все трое что-то писали. Человек в соломенной шляпе читал одно за другим письма, целой кипой лежавшие перед ним на столе. Впрочем, обстановка весьма мало говорит о человеке. К примеру, царь Николай II спал на простой железной кровати, был в быту весьма аскетичен, ел только щи да кашу, не пил вина, а коммунист Сталин, напротив, любил большие и высокие кабинеты, отделанные красным деревом с зеленым сукном под казино, заставленные дорогими безделушками, любил вкусно поесть и предпочитал пить дорогие грузинские марочные вина. А как наш генсек Иосиф по-детски обожал, когда подданные ему дарили дорогие подарки. Между тем в историю Николай вошел как расфуфаренный вертопрах, а после бессеребренника Сталина осталась якобы одна шинель. Кроме вышеперечисленного, в углу этой комнаты находилась еще одна человеческая фигура. То был маленький старичок лет 60 с лишним, с бледным, мрачным и угрюмым лицом, на которое не спадали в беспорядке пряди седых волос, с косенькой и странной усмешкой. Признаться, он бы не посрамил французской комедии с Луи де Финисом. Слабая, плоская фигура с едва заметным физическим недостатком, искривлением позвоночника, старичка была облачена в ярко-красный, цвета вырви глаз, военный мундир, пышные медные золоченые эполеты которого, украшенные густыми массивными кистями гусарских аксельбантов, слишком даже грандиозно массивными в сравнении с хрупкой тщедушной наружностью их владельца, свесились с плеч и висели один на груди, а другой на спине. Ярко-пунцовый шелковый пояс, очень засаленный и драный, как и его мундир, все же придерживал маленькую шпагу, казавшуюся игрушечной. Панталоны совершенно неопределенного цвета и высокие сапоги, облепленные пылью и засохшей грязью, довершали парадный костюм этого маленького человека, который давал знать о своем существовании только тем, что поминутно ударял своим острым подбородком себе в грудь, продолжая с великим усердием бороться с одолевавшей его дремотой. При этом, почему-то казалось, что этот клоун в любой момент как вскочит, и как выкинет какое-нибудь чудовищное сальто, или спляшет карусельным галопом, ибо передо мной был, столь любимый Рахасом за недалекий ум и полное желание выполнять любые приказы хозяина, генерал Карвалан, правая рука будущего диктатора, так сказать, красный нарком Климент Ворошилов. В противоположном углу на полу свернулся, как змея, другой человек. Это был мулат, насколько можно было видеть, маленький и толстый, одетый в одежду священника, уткнувшись коленями в грудь. Он спал глубоким, крепким сном. Этот мулат был низенького роста, коренастый, широкоплечий, заплывший жиром, с коротким широким, точно расплющенным самогонным носом, в безобразных и бесформенных чертах лица которого угадывалась самая низкая степень умственного развития, почти граничившая с идиотизмом. Этот человек, Падре Вигуа, одетый в священнические одежды, был одним из двух полуидиотских существ, с которыми развлекался Рахас. Это была, так сказать, деградирующая совесть хозяина, а заодно его связь с католической церковью, которая продолжала играть огромную роль в Аргентине, несмотря на свои гнусные фортели во время борьбы за независимость. Местный Никитка Хрушев, весь штаб или будущее правительство Аргентины, можно сказать, был налицо. Стояла мертвая тишина. Наконец, Рахас закончил свой психологический наезд и соизволил обратить внимание на мою скромную персону. «Приветствую нашего гостя и в его лице всех ученых-масонов Старого Света», заявил непокорный генерал ополчения провинции Буэнос-Айрес. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок. «Зная, что моя миссия продлится долгие десятилетия и потребует всех моих усилий, для моих заокеанских братьев я фактически умер», галантно отвечал я. «По крайней мере, я порвал с ними все свои контакты. Теперь придется создавать масонскую ложу Аргентины, с вами генерал во главе». Рахас поморщился. «Я бы раз обойтись без масонской ложи», продолжал я, «но без нее никак не обойтись. Как же иначе сохранить в стране тайны, многие из которых готовит власть над миром? Если они утекут из нашей страны в Англию, Францию или США, то неисчислимые бедствия грозят человечеству. Знаете, как говорили римляне, знание все победит, а масоны умеют хранить свои тайны и расправляться с предателями. Впрочем, я вовсе не настаиваю именно на масонской ложе. Пусть это будет национальное объединение или организация «Маисовый колос», хоть горшком назови, главное, чтобы внедряемые прогрессивные технологии не ушли за пределы страны, хотя бы длительное время. А это возможно, только если вы гарантируете мне это, встав во главе соответствующей организации. Генерал ничего не сказал, но видно было, что мои слова ему польстили. И кстати о тайне, продолжил я свою презентацию, не могли бы мы переговорить с глазу на глаз? Сейчас прозвучат вещи, не предназначенные для чужих ушей. А что знают трое, то знает и свинья. Вы эти всем, произнес Рахас после минуты размышления, и нас оставили одних. Причем со сверхъестественной быстротой. Надеюсь, ученый брат найдет в Аргентине много своих коллег. Буэнос-Айрес славится своими учеными мужами. Из вежливости произнес генерал для начала беседы тет-а-тет. А может, он хотел показать мне, что тут и сами с усами. Ученых разных калибров тут завались. И как пишут в советских романах, добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице. Нет, так дело не пойдет. Вынужден вас разочаровать, в Аргентине нет ученых, одни лишь шарлатаны, резко ответил я, не щадя патриотизм, самолюбие и национальную гордость Рахаса. Извольте пояснить свои слова, резко приказал мне генерал, извольте. Тут много людей, что без конца сочиняют новый вариант конституции, новый гимн, флаг и символ страны. В общем, разную чепуху. Зачем нам третий вариант конституции? Нам же не нужна еще одна революция, довольно. США живет счастливо с первой и единственной конституцией уже 50 лет и проживет еще 150, только принимают соответствующие поправки. Там все люди дела. И я вам хочу сказать, что настоящий ученый, в первую очередь человек дела, а тот, кто лишь разглагольствует с умным видом и мудреными словами, тот шарлатан. Возьмем, для примера, Библию. Чем прославился Иосиф Прекрасный, что правил Египтом от имени фараона? Предсказал 7 плодородных лет и 7 лет голода, автоматически ответил Рахас. Да, он, как и всякий настоящий ученый, мог предсказать засуху. Все знают грека Демокрита как изобретателя атома, элементарного кирпичика, из которых состоит все в этом мире. Но это был прежде всего практик. Демокрит предугадал в Греции не урожай оливкового масла, создал картель вместе со своим братом, скупил излишки, а потом продал их по тройной цене и сказочно разбогател. А теперь перейдем от преамбулы к основной части. Вы же продвигаете земледелие в Аргентине. Что вы скажете о нынешнем урожае? Летом было довольно сухо. Стебли кукурузы выросли в половину своего обычного роста. Да и початки были на треть меньше своей обычной длины. Пшеница на экспериментальных полях и вовсе не удалась. Что посеяли, то и собрали. А что говорят ученые из Буэнос-Айреса о прогнозе погоды на нынешний год? Безжалостно продолжил я гнуть свою линию, показывая себя во всем своем блеске. Кто же знает, надеемся на лучшие. Пока сухо, но апрельские осенние дожди могут все исправить. И зря надеетесь. Я сейчас вам открою одну тайну, но не даром. Моя доля от доходов ее реализации 10%. Имейте в виду, я не похоронная контора и не благотворительная организация. Посмотрим, не капризничайте. Хотя я сейчас после кораблекрушения и в стесненных обстоятельствах, но готов вложить в дело 900 серебряных песо, мои последние средства, и я не совершенно боюсь потерять эти деньги. Напротив, прибыль гарантирована, выгода нарисовывается колоссальная. Ну как, для затравки, для укрепления доверия, в конце концов, мы же делим прибыли, а не убытки, идет. Вот и славно, засуха декабря, января, февраля и начало марта еще цветочки, и в апреле будет мало дождей. Более того, засуха будет терзать Аргентину 2-5 года, с декабря 1828 года по апрель 1832 года. Так что сворачивайте посевы на этот год, посейте только немного кукурузы прямо на берегах рек, дальше не стоит, все посохнет. А главное, пока все еще не поняли, скупайте доступные запасы кукурузы где только можете. Пшеницу не надо, она все равно привозная, хотя, засуха будет и в мировом масштабе, так что может стоить прикупить и импортной пшеницы. И главное, за засухой всегда следует мор. Ослабленные от голода люди всегда подвержены заразным болезням. Аргентину мор может быть и не затронет, все же здесь основной продукт в рационе – мясо. Но придете к власти, ставьте кордоны на границе. В 1832 году в мире будет большая эпидемия холеры. Много людей умрет, и распространяться она будет беженцами. Я знаю, вы прислушиваетесь к людям, что утверждают, что главное спасение Аргентины – массовая европейская миграция. Так я вам прямо скажу, в ближайшие 3 года не стоит, ну их к свиньям собачьим, да и все равно мало, несмотря на все старания, пока желающих плыть к нам, рискуя жизнью, через океан, 4 месяца из Европы. Это неописуемо. Рахас сидел, ошарашенный моими откровениями, как пыльным мешком стукнутый. И главное, пораженный моей убежденностью в своей правоте. Дальнейшая наша беседа напоминала по сюжету искушение доктора Фауста Мефистофелем. Осечки я не боялся, так как кто откажется лет через 30-40 стать руководителем державы мирового класса, сопоставимой в мировой политике с Англией, Францией и США, а учитывая демократические заморочки и ограничения верховной власти в этих странах, по влиянию и превзойти их руководителей, как говорится, дурней нет, тем более, что никакую душу дьяволу закладывать не надо было. Просто слушайся моих советов и все будет замечательно. Да и был ли у генерала выбор, кто из его окружения помог бы достичь ему такого эффекта? Никто, интеллектуальная пустыня вокруг. Глупо думать, что сложные, иногда очень опасные для жизни, химические процессы в промышленных масштабах, запускать и контролировать может всякий, кому не лень. Это все же не за капризным котом лоток менять, а искушение было слишком велико. Для начала я рассказал свою легенду, чтобы завоевать доверие клиента. Позвольте мне отрекомендоваться. Меня зовут Яго Хуарец. Род мой, как и ваш, мой генерал, ведет свое начало из матери Испании. В первом крестовом походе принимал участие мой предок Родриго, Родерикс, Хуарец из Сарагосы, младший сын, которому не светило наследство. На святой земле, ведя постоянные сражения с сарацинами, при неблагоприятном климате, сталкиваясь с неизвестными в Европе болезнями, Родриго вступил в ряды рыцарей-госпитальеров святого Иоанна и изрядно продвинулся по пути врачевания. Это был первый человек, ступивший на ученую стезю в нашем роду. Родриго был в числе тех рыцарей, которые наиболее углубились на восток, захватив город Одесса в северной Месопотамии. После того, как нечестивый нехрист Зинги, прозванный неверными львом Тавериады, захватил Одессу, моему предку удалось бежать в Армянские горы. После захвата Одессы, эмиру Масула не было особого смысла в продолжении борьбы с крестоносцами, которые были отброшены к побережью, поэтому он сосредоточился на контроле над караванными путями, ведущими через его владения к берегам Средиземного моря. А поскольку владения восточных христиан и западных христиан, а также мусульман, среди которых было множество сект, сунниты, шииты, алавиты, езиды и прочие, были расположены вперемешку, то другой мой предок, прозванный Сидом, господином, умелый воин, но одновременно и великий врач, и ученый, пользующийся огромным авторитетом на Востоке у представителей всех религий, перебрался в Мосул. Речь моя текла плавно, как по писаному, хотя я, скрывая главное, держал свои карты ближе к груди. В Месопотамии в то время христиане составляли почти треть населения, большим влиянием пользовались халдейская восточная церковь, а также ассирийская церковь. Так наш род, не теряя связи с Западом, укоренился на Востоке и стал там весьма почитаем. В начале 18 века, когда русские при Петре I захватили персидские земли на восточном и южном берегу Каспийского моря, было принято решение отправить часть родственников и в Москву, тем более, что русский царь отовсюду привечал иностранцев. А теперь масонская ложа Месопотамии, вместе со своим московским филиалом, в своей великой мудрости прознавшая, что на Западе возможно грандиозное развитие просвещения и прогресса в Аргентинской республике, под многолетним руководством генерала Рохаса, послала своего эмиссара, в моем лице, выполнить предначертанное, чтобы никто не сбился с пути, и не завел путь развития в грязное болото анархии, и так далее и тому подобное. У меня уже язык стал отваливаться. После мы перешли к частностям. План у меня созрел быстро. Я заявил, что считаю в ближайшие несколько лет главным направлением развития сельское хозяйство в лице передового скотоводства, а только потом уже, как население накопится, то и земледелие. Массовую эмиграцию я же просил пока попридержать, по крайней мере до 1833 года, по объективным причинам. Какие наши самые первоочередные задачи? Захватить власть, создать общий рынок, чтобы объединить фактически независимые 14 провинций, плюс Уругвай, а там в перспективе и Парагвай с Боливией к этому экономическому союзу присоединить. Хватит уже на радость заокеанским колонизаторам воевать между собой, грабить, крушить и уничтожать. Почему в провинциях нет никакой игры мысли? Скучно, девушки. Пора творить и строить. Для этого необходимо всецело использовать речную сеть Аргентины в качестве транспортных путей. С пароходами и железными дорогами я попросил пока подождать, так как технология пока еще не отработана, а всякая новая технология на первоначальном этапе зачастую проигрывает старой. Недаром же в следующем году лошадь победит локомотив, да и кровавую дань, которую прогресс собирает в США за счет крушений пароходов и железнодорожных катастроф, лучше поручить другим. Умный человек всегда учится на ошибках других. Там же люди убиваются, а у нас лишних людей нет. Всему свое время, место, обстоятельства. Да и вообще лучше будет заказывать уже готовые пароходы в Англии или США, когда они сумеют плавать не только по рекам, но и без проблем пересекать океаны. А это произойдет, по моим сведениям, в 40-х годах, то есть лет через 15. Пока же я предлагал пустить по рекам множество мелких корабликов, влекомых вверх по течению лошадиными упряжками, а в неудобных местах на берегу – коноводными механизмами, которые пообещал соорудить. А что, лошадей море, дерево, конечно, немного, но тут оно есть разных сортов, от сверхлегкой бальсы, до множества разновидностей железного дерева, в том числе двоекумовое или бокаутовое дерево, из которого в СССР даже в 20 веке делали подшипники для подводных лодок. А если в Аргентине дерева мало, то рядом в Парагвае или в Боливии его очень много, и реки как раз оттуда и текут. Также достаточно в Аргентине и меди с цинком. А учитывая боливийский оловянный пояс, то не заморачиваясь особо с черной металлургией, множество механизмов можно создать из легкоплавкой бронзы. Особенно если брать в расчет бериллиевые залежи провинции Кордобы. А бериллиевый сплав бронзы настолько прочен, что редкая сталь с ним может соперничать. Недаром же в годы Второй мировой войны именно такая литая бериллиевая броня ставилась на советские танки с уральских заводов. Конечно, сильно нам помешает в части древесины, а особенно вольфрама, требуемого из Парагвая, тамошний чокнутый диктатор Франции. Вот уж где полный кошмар. Не знаю, какие органические или минеральные вещества имеются в земле Парагвая, но только там всегда все не слава богу. Вечно они не живут как нормальные люди, оставят социальные эксперименты, один хуже другого. Одно извращение сменяет другое, без передышки. Начиная от экспериментального государства отцов и иезуитов и кончая кровожадным диктатором А. Стресснером, чье правление пришлось на вторую половину 20 века. Последний устроил в своей стране кровавую охоту на коммунистов, когда по улицам городов бегали толпы дегенератов, тыкали пальцами в прохожих, кричали «это коммунисты», забивали их насмерть, разрывая тела на мелкие кусочки. Про незабвенного диктатора Лаписа-младшего, уничтожившего почти все население своей страны, за редким исключением, переплюнувшим самого камбоджийского Пол Пота, и говорить нечего. Франция открывает галерею этих чокнутых диктаторов. На его фоне Рахас, примерный учащийся воскресной школы, зайчик-паинька. Когда в Европе гремела звезда славы Наполеона, а в Латинской Америке мечтали о независимости, вот тут он и вынырнул в Парагвае, внезапно, как чертик из коробочки. Наполовину француз, помешанный на Наполеоне, наполовину бразильский метис. Франция — это у него не фамилия, которую никто не знает, а партийная кличка. Так вот этот придурок, морда пролетарская, захватил власть и стал первым правителем независимого Парагвая, называя себя Хосе Франсия, а подданных заставляя называть себя не иначе как Супримо, Верховный. Этот жестокий диктатор считал все природные богатства Парагвая своей личной собственностью, в том числе культуру чая мате исключительной монополией Парагвая. Что-либо купить в Парагвае иностранцу без одобрения этого тирана стало решительно невозможно. Даже более того, диктатор объявил и всех женщин Парагвая своим достоянием. Хочешь жениться на местной индианке или метиске, гони монету Франции, если он еще разрешит. При этом по законам страны, изданным тем же тираном, иностранцу, женившемуся на туземке, запрещалось увозить жену с ее родины иначе, как с письменного разрешения правителя. Да и собственность своих несчастных подданных диктатор Франции быстро привык считать своей. А поскольку в той глуши тирану некому дать укорот, так как вокруг либо примитивные индейские племена, либо слабые малозаселенные аргентинские и бразильские провинции, а тиран привык уважать одну лишь силу, силу штыка, то он и ведет себя там как Чингисхан недоделанный, водит свои войска в набеги во все стороны, грабя всех соседей хуже монголо-татар. Пленные томятся в застенках диктатора десятилетиями. Даже зарубежные биологи и натуралисты, светила мирового значения, сидят в тюрьмах тирана годами, пока их не выкупит. А вдруг они шпионы? Короче, этот чокнутый уголовник так всех вокруг запугал, что забитые и запуганные подданные боялись диктатора еще долго после его смерти. Надеюсь, что Рахас сумеет поладить с Францией в части торговли. Да и не время тамошнему диктатору рыпаться на Аргентину, которая может легко заблокировать все дороги из Парагвая по рекам к океану. А то без парагвайской торговли у нас ничего не выйдет. Ведь на чем так поднялся тот же Лопес-младший, на некоторое время обогнав в развитии США, имеется в виду диктатор Франсиско Солано Лопес, захватившим власть в Парагвае после смерти своего отца, Карлоса Антонио Лопеса, 1791-1862. Лопес-младший стал клепать у себя речные пароходики, как горячие пирожки, и у него все имелось для этого: корабельный лес для строительства, дрова для топлива котлов, сырье для производства древесного угля для нужд местной металлургии, сами запасы железной руды и сверхпрочный вольфрам, который шел в присадке металла для изготовления прочной котловой стали. Поэтому у всех котлы иногда взрывались, а у парагвайцев нет. И с массой всех этих пароходиков парагвайцы стали плавать по рекам от Бразилии до Аргентины, совершая грузоперевозки, собирая торговлей самые сливки. Стали становиться венецианцами Южной Америки, пока их быстро не остановили. Про особые вещества в земле или в воде в тех краях я упомянул не зря, так как рядом с Парагваем находится небольшой аппендикс аргентинской территории, на восточном берегу реки Параны, зажатый между Парагваем и Бразилией. Так вот, мало того, что там очень плодородная почва, и на берегу реки сводит лес, развивая плантации, на которых выращивают различные сельскохозяйственные культуры от риса до табака и сахарного тростника, не говоря уже о кукурузе и фасоли. Но там находится и значимый в аргентинских условиях массив леса. И что это за лес? Чистое золото. В будущем считалось, что английская обувь – самая лучшая. А что там английского? Аргентинскую кожу дубят аргентинским же деревом. Если кожу можно взять и другую, то дубильные вещества высшего класса, исключительно только аргентинские, шьет в мастерской эту английскую обувь какой-нибудь выходец из Бангладеш или Пакистана, а английского здесь только ленивый хозяин, который ковыряется в носу и рассказывает лоховатым посетителям, как владельцы бережно сохраняют на своем предприятии традиции сотнями лет. Наша фирма уже существует 20 тысяч лет, глубокомысленно поучает британский делец, нервно рукой почесывая укусы блох в районе паха. Батюшки, изумляются внимающие ему идиоты, даже не вспоминая, что тогда не только никакой Англии не было, но даже сами британские острова во время оледенения были скрыты под толстым ледяным щитом, подобно Гренландии. Так вот, про дубильные вещества для кожи. Именно у этого кусочка приграничной с Парагваем территории, рядом с городом Посадосы, растут деревья, дающие самые лучшие в мире вещества для обработки кожи. По содержанию таннидов, оказывающие специфическое воздействие на кожу, различают высокотаннидные дубящие растения с содержанием веществ более 20%, среднетаннидные – 12-20% и низкотаннидные – ниже 12%. Углубляясь в предмет, можно заметить, что дубильные экстракты из древесины и коры дуба имеют содержание таннидов от 4-6%, каштана от 7-8%, ивы, лиственницы, ели от 8-20% не позволяют получить хорошие кожи, поэтому такие вещества употребляются в основном как добавочный материал. А вот дерево квебраха, в переводе «сломай топор», одно из видов железного дерева в том регионе Аргентины, дает абсолютно чемпионскую величину в 40%. При этом древесные опилки дают красивый красный окрас кожаным изделиям. И вот что интересно, почти такое же квебраха растет и рядом в Парагвае, Боливии и Бразилии, но дает только 20-25% таннидов. Также и аргентинская мимоза из-под Посадоса. Везде она растет от Боливии до Бразилии, но 30% таннидов дает кора только с этого аргентинского пятачка. А там еще имеется куча ценных пород дерева, несколько видов железного и святого. Добавлю, что и остальная Аргентина, хотя большей частью и покрыта степями, но в руслах рек степной ландшафт часто сменяется речным, где на берегах растет плакучая ива, кора которой может использоваться в качестве дубильной добавки. То есть Аргентина имеет в этой сфере огромное конкурентное преимущество. Что толку экспортировать свежие или просоленные кожи? В Северной Америке необозримые стада бизонов, их хоть из пулемета стреляй. А тут еще Африка и Латинская Америка добавляют свою долю, так что кожи почти ничего не стоят. А вот если эти кожи переделать в готовые изделия, сапоги, ремни, сумки, то дело пойдет на лад. Устройство швейной машинки «Зингер», которой долгое время успешно пользовалась моя мама, так как в советских семьях часто бытовало обоснованное мнение, что если хочешь носить хорошую вещь, сшей ее сам, я помню на зубок. Думаю, что подобной конструкции, только чуть побольше, машинки для шитья обуви, я сделаю без проблем. Быстренько разовьем патагонные мастерские, как в 21 веке в Восточной Азии. И тогда мы завалим Европу нашей кашгалантерейной продукцией высшего качества, с которой никто не сможет конкурировать при всем своем желании. А сапоги будем покрывать несколькими слоями красивого черного лака, сделанного на основе битума. И еще будем продавать шубы из меха шиншиллы, за которые цены не сложить. Глава 23. И все же главное богатство Аргентины – мясо. И его надо использовать эффективно. Зажрались, понимаешь, в деревенском простодушии скотину мучают, а потом туши массово гниют в степи. Доколе, правда, пока этому есть объективные обстоятельства. Сушить мясо на солнце, получая знаменитые чарки, вяленое мясо, нарезанное тонкими ломтиками, можно только в северных, жарких областях Аргентины. Дальше на юг климат все же умеренный, а с солью беда. Не с самой солью, ее целые горы, а с перевозкой. Сейчас как раньше было в США на Миссисипи, то есть вверх на грибных каноэ, на которых ничего большого и тяжелого не увезешь, а вниз баржи и дощаники, прибывшие из Боливии и Парагвая, в Буэнос-Айресе разбирают на дрова, а мы переделаем эти баржи на коноводные механизмы, да придадим им дополнительно бурлацкие артели из лошадей, и начнут у нас кораблики массово курсировать вверх и вниз по рекам, и все нужное нам перевезут, в том числе соль из провинции Сальта, что на северо-западе страны, у границы с Боливией. Ох, и жуткие там встречаются места, похожие на дно высохшего Аральского моря. Ветер развивает соляные горы и разносит пылевидный соляный рассол на многие километры. Никто поблизости от солончаков и соляных озер, по берегам которых изредка пробивались сквозь растрескавшуюся почву жалкие, чахлые растения, не живет. В местах, где реки рассекают солончаковые почвы, употреблять их воду в пищу из-за горько-соленого вкуса невозможно. При заготовке соли на солончаках в первый день слезятся глаза, во второй трескаются кожа на руках, на третий день появляются язвы и можно ослепнуть. Так что индейцы заготавливают соль по принципу мигом туда и обратно, а мы зашлем туда бригады рабочих, действующих вахтовыми методами. Будут они лопатами грести соль в кожаные мешки и на вьючных лошадях отвозить к воде. Реки там есть и ничего, что соленые. На лодках спустим груз к судоходным путям. Там построим склады для хранения соли и причалы для кораблей. Увеличим число солелен в сотни раз. Откуда брать бочки? Так мимо Монтевидео в обычный год, когда нет блокады, идут в Тихий океан сотню кораблей в месяц. У многих бочки ломаются и рассыхаются. Скупать все бракованные бочки скопом, а потом бочерами ремонтировать, собирая из сломанных целые, и изолируя клепки вулканизированным каучуком. И еще можно отливать большие оловянные чаны для засолки, а потом солонину экспортировать, всучивая транзитным морякам. Для начала, так как во всем остальном мире, кроме Аргентины, витамины даром никому не даются, но в основном надо полученную солонину потреблять в стране, вкусить, так сказать, от местных блюд. Ведь когда жратвы у каждого будет много, притом дешевой, что не позволит беспокоиться о будущем, вот тогда детишек все и станут делать, а численность населения начнет удваиваться каждые 20 лет. В дальнейшем же, требуется создать громадные бронзовые мясорубки, на лошадиной тяге и мясо, срезанное с костей, перерабатывать в фарш, а потом этот фарш помещать под большие деревянные прессы, тоже на лошадиной тяге и получать мясной концентрат, солить его как сало или сушить как рыбу, и уже этот мясной концентрат экспортировать в Европу. Вот тогда мы смело ворвемся в процветающую международную сеть ценообразования на продовольствие. Срезанный животный жир пойдет на освещение, производство мыла, а также напалма и динамита. Глаза боятся, руки делают, как говорят у нас в России, рога и копыта пустить на пуговицы и прочие поделки, а лишнее перемалывать в муку, вместе с костями, остающимися после разделки туш, на реках, где есть возможность, поставить водяные мельницы, в других местах, ветровые, делая им крылья из бамбука, а где этого сделать невозможно, вращать мельничные жернова на конной тяге, и молоть, и молоть. А костная мука это и сырье для производства клея, для тех же сапог, и отличное удобрение для сельского хозяйства, а то кукуруза сильно тянет полезные вещества из почвы. 3-4 года и участок надо ставить на несколько лет отдыха. В конце концов кости – источник фосфора. Можно костную муку добавлять в оружейную бронзу, когда отливают пушки. Еще бы с молоком что-то сделать и будет совсем хорошо. Может из-за мигрантов найдутся сыровары, тогда отдать это дело на аутсорсинг. Ведь сыр тоже можно экспортировать в Европу. А в провинции Жужуй, что рядом с Парагваем, надо обязательно наладить глубокую нефтепереработку. Для начала делать керосин, доклепать керосиновые лампы, чтобы обеспечить устойчивый сбыт продукции. А там нам все пригодится из продуктов переработки. Битум, асфальт, смола, полуфабрикаты для примитивных пластмасс, бензин для напалма. И главное, надо же из чего-то готовить относительно безопасный взрывчатый толуол. Там же, на нашем берегу реки Парагвай, пустите металлургические заводики. Железной руды там много, а древесный уголь экспортировать из соседнего Парагвая. Из Боливии покупать олово, древесину, серебро, каучук, чтобы вулканизировать резину. Пока другие не догадались, запустим резинотрест. Времени остается мало. В США идет целый бум изобретений. В 1825 году на оружейных заводах Уитни перешли на взаимозаменяемые детали и стандартизацию, вместо подгонки деталей по месту. Этот прообраз конвейерной технологии производства стремительно сейчас изменяет север США, а вместе с ним и остальной мир. Журналисты с восторгом говорят, что теперь солдаты в полевых условиях могут взять два поврежденных мушкета и переставив детали собрать один целый. Затем, применяя этот же способ и пользуясь, что квалифицированные работники из военных заводов стали перетекать в народное хозяйство, элитеры начал массово производить недорогие часы с деревянными механизмами. Европейцы стали называть такое массовое стандартизированное производство американской системой мануфактур. Но это дело уже прошлое, а на подходе уже будущее. Грядет век пары электричества. Кузнец из Вустера, штат Массачусетс, и Чебурту Эшберн в 1831 году создаст американское производство проволоки. В этом же году Маккормик создаст свою знаменитую жатку, а кузнец из Иллинойса Джон Дир, в честь которого назван комбайн, в 1837 году выковал плуг из стали, а не из дерева со стальным лемехом. В 1835 году полковник Сэмюэль Кольт запатентовал свой коммерчески успешный револьвер, а дальше уже станет совсем горячо. В 1844 году Чарльз Гудиер запатентует процесс вулканизации резины, а в 1846 году Элиас Хау из Бостона запатентует швейную машинку. Конечно, все это патенты в США, а кое-где в Европе многое делалось раньше. Например, примитивную швейную машинку создал один итальянский монах еще в 17 веке, но заработало-то все на полную мощность только в США. К примеру, в 1844 году Самуэль Морзе, известный художник, ни разу не специалист в электротехнике, представит в зале Верховного суда свой запатентованный электрический телеграф. Форменная чепуха, ведь при этом, еще до Морзе, существовало около десятка работающих прототипов электрического телеграфа, в том числе в Австрийской империи и в России. Но все эти телеграфы так и остались забавными работающими игрушками, а аппарат Морзе, несмотря на явный плагиат, распространился со скоростью эпидемии по всему миру. А справедливо это или нет, всех не колышет. Конкуренция – дело деликатное. На Западе буржуи часто скупают у изобретателей патенты и на десятилетия кладут их под сукно. В СССР же просто не давали новым разработкам ходу, под лозунгом «Мы построили завод под старую модель, а ты принес нам новую, нам что теперь завод перестраивать?» А как пел Высоцкий про судьбы тех новаторов-передовиков, кому больше всех надо? Служил он в Таллине при Сталине, теперь лежит заваленный, нам жаль по-человечески его. А в северных пригородах Буэнос-Айреса, мы у реки поставим алюминиевый заводик. Надо же пользоваться тем обстоятельством, что бокситов и глиноземов в Аргентине хоть задницей ешь. А сейчас производить крылатый металл, что намного дороже золота, гораздо выгоднее, чем разрабатывать еще не открытые здесь месторождения золота и серебра, отмеченные у меня в путеводителе. Еще четверть века у меня в запасе есть, пока американцы не подберут нужные катализаторы и не начнут производить алюминий тоннами, отчего цена сразу рухнет. А золото и серебро пусть пока полежит в земле, эти металлы не окислятся, спокойно дождутся моего внимания. Так, вернемся к боливийским связям. Боливийскую платину мы сразу начнем перерабатывать в изделия. Сейчас это умеют считанные страны. Англия, Франция и Россия. А платина — это же царь катализаторов. Так что химическая посуда, тигли из платины — самые лучшие. Для химической посуды попроще можно делать борное стекло. Благо бора у нас в провинции Кордова завались, и непременно необходимо запустить заводы для производства кислот, ведь кислоты – кровь химической промышленности, так что тут изготовлением на коленке не обойтись. Сразу по-взрослому станем делать огромные свинцовые камеры, благо сырье все есть. Эх, размахнемся. А если кому моя инициатива не понравилась, то пусть делает лучше. И поэтому я Рахасу дал еще один совет. Генерал, я буду управлять с Майя одним из ваших поместий, чтобы сделать из него экспериментальное хозяйство. А потом масштабируем наш опыт на остальные поместья, вначале ваши, а потом ваших друзей. Но апрельский сезон дождей я намерен провести в Буэнос-Айресе. Так что я скоро уеду. Дайте мне сопровождение и рекомендации к вашим деловым контрагентам в столице. Хорошо. Кивнул мне Рахас, соглашаясь, что так будет лучше. Но надеюсь, что мы там с вами скоро увидимся, продолжил я, еле шевеля уже распухшим и стертым языком. Уж вы мне верьте, я форменный пророк. Ведь вы надеетесь собрать воинство и пустить его на столицу, чтобы изгнать узурпатора Лавалье после апрельских дождей? Не стесняйтесь, мой генерал, вы можете мне доверять. Я всех французов ненавижу. После того, что эти бешеные животные, которых только идиоты могут принимать за людей, натворили в России в 1812 году. Впрочем, что я вам рассказываю, вы же прекрасно знаете, что эти выродки творили в оккупированной Испании. Но в Москве они превзошли сами себя. Вообразите себе огромный европейский город, в котором, надеясь на цивилизованное поведение французов, оставалось множество жителей, в том числе европейцы-иностранцы, которые ни с кем не воевали, и которые рассчитывали, что их не тронут. Как бы не так, каждый француз – бешеная собака, заслуживающая только немедленной смерти. Эти чудовища сожгли всю Москву, а всех жителей угнали в плен. А так как не хотели их охранять, то по дороге всех перебили, в том числе моих отца и мать, за что я поклялся отомстить. Так что не вздумайте мириться с французами. Не пройдет и 10 лет, как Аргентина будет отражать гнусное нашествие этих империалистических хищников, типа английского 1807 года, которое вы уже пережили. Генерал несколько удивился моему прогнозу, но поверил мне на слово, хотя и обладал чертой хитрости, которую он считал проницательностью, но на самом деле это была изворотливость и двуличие. Так вот, генерал, продолжил я излагать свою стратегию, коротко обрисую вам ситуацию. Этот гнусный унитарист Лавалье тоже ждет апрельских дождей, и когда апрель начнется, то он, успокоившись, временно распустит свою армию по домам, чтобы собрать ее уже в мае. Ведь в апреле в Аргентине никто не воюет. Дожди идут каждый день, пампа раскиснет, ручьи и реки широко разольются, а мостов нет, армия утонет в грязи. Но я вам гарантирую, генерал, что этот апрель будет относительно сухим из-за засухи. Так что вы можете выждать несколько дней, чтобы проверить мои слова, а потом быстро идите к столице, пока степь действительно не раскисла от грязи. Уверяю вас, что, конечно, поход будет чертовски трудным, но потерпите, все окупится старицей. Так как вы совершенно неожиданно окажетесь в Буэнос-Айресе, свалившись узурпатору Лавалье, как снег на голову, а у того ничего не будет готово для встречи вашей армии, так что вы победите малой кровью. А когда вы придете к власти, вот тогда мы с вами и развернемся на полную катушку. Нас ждет великая судьба. Амбициозный Хуан Мария Рохас обещал подумать над моими словами. Тем более, что сейчас на кону стояли вещи посерьезнее приобретения новых панталон. Через пару дней, за время которых я заставил разучить всех новую застольную песню. Ну-ка, товарищи, грянем. Дружно мы песню споем. Выпьем за родину, выпьем за Рохаса. Выпьем и снова нальем. Я отправился обратно в Буэнос-Айрес, верхом. Генерал, у которого мои идеи имели определенный успех, приставил ко мне доверенного человека, Рикардо Перилья, для помощи и введения в курс местных особенностей. В конце концов, не самому же мне морды бить. Для этого специальные люди имеются. И с нами еще ехало 2 пионов для услуг. И хотя я пока так и не научился нормально ездить верхом, но мне подложили под седло одеяло, а ноги внизу связали вместе, чтобы я часом не грохнулся с коня. Вот так потихоньку мы и доехали, делая частые остановки, а то меня болтало в седле как тряпичную куклу. Приехав в Буэнос-Айрес, я занялся собственными делами, а их было много. Целыми днями варился как в котле, кавардак. Доллары необходимо разменять, всучив эти бумажки разным банкирам. Нужны же инвестиции на первое время. В дальнейшем я намеревался открыть под это дело сберегательный банк. Пусть граждане несут свои денежки из-под матрасов, а я буду их инвестировать и платить им хорошие проценты. Не связываться же мне с безответственными финансистами, предоставляющими краткосрочные займы под высокие проценты, да и других дел было немало. Голова пухнет. Найти компаньона по работе с платиной. Найти компаньона для работы с резиной. Найти компаньона для производства керосиновых ламп, образец которой типа летучая мышь остался в будущем валяться у меня на даче. А тут их придумают только австрийские евреи в 1850-х годах, и потихоньку организовать выпуск всей этой разнообразной продукции. Так, та же платина на первоначальном этапе должна была идти на ремонт огнестрельного оружия. Мушкеты и пистолеты, из-за прорыва пороховых газов значительно раздолбывали запальное отверстие, из-за чего оружие теряло энергию взрыва и пуля летела недалеко. Так что такое оружие уже можно было вешать на стену, так как оно уже не стреляло. Но если сделать платиновую втулку, зачеканить ее в запальное отверстие, то данное оружие получит вторую жизнь. Для платины пороховые газы не страшны, так что стреляй себе и стреляй, пока старый ствол не разорвет. Это английское ноу-хау, известное где-то с 1801-1802 года. Но технологию тогда не запатентовали, а сохранили в тайне, чтобы быть монополистами. Но для меня это не секрет. Платина настолько тугоплавка, что пока никак не получается ее расплавить. Тайна же заключается в том, что только прессовкой крупинок удавалось сжать их до того момента, пока заработают межмолекулярные связи. И тогда крупинки россыпью превращались в пластичный единый кусок, который уже можно ковать и делать из него нужные изделия. Короче, выгода и снова она. Чем дешевле сырье, тем больше прибыли получает производитель. Короче, Как издревле учили нас классики марксизма-ленинизма, скоро Васюки станут центром 10 губерний. Через 4 года тут будет город-сад. Ослепительные перспективы разворачиваются перед васюкинцами, то бишь аргентинцами. Бонзай. Англичане, французы и американцы скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Буэнос-Айрес становится элегантнейшим центром западного полушария, а скоро и всего мира. Я настолько погрузился в деловые заботы, что совершенно потерял счет времени. Грозный город, грозные времена, тягостное ярмо диктатуры. А что творили унитаристские войска в Буэнос-Айресе в эти последние дни своего пребывания, уму непостижимо. Факты эти даже тошно повторять. В атмосфере ненависти погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, что-то реквизировали. По городу с гиканьем носились патрули батьки Лавалье самого омерзительного и жалкого вида. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. Дела в стране были хуже некуда. Куда ни глянь, все валится и рушится, как в доме, где настоящего хозяина не видно. В болото со стоячей водой вся Аргентина превратилась. И где же обычная благочинность, которая тут царила при испанцах? Тем более, что дожди уже начались. Осень вступала в свои права. Обычно, с первых чисел апреля неслыханные ливни затапливали этот злополучный город. Земля раскисает. Если в этом году и были какие-то природные аномалии, то мне, как приезжему, они были не сильно заметны. Льет и льет, хмарь и непогодь, олицетворение тоски, жутко гнетущее ощущение ужаса и тревоги. У меня не шел ночами сон, кусок в горло не лез. Как в таких экстремальных условиях пройти по тропе войны? Она ж извилиста, узка, на ней самой препятствий тоже много. Так что и для меня было полной неожиданностью, когда в стремлении быстрее взять врага за горло, армии Рахаса и союзного ему губернатора, то есть Каудиля, соседней провинции Санта-Фе и Станислава Лопеса, самого ярого врага унитаристов среди нынешних Каудиля, оказались под стенами Буэнос-Айреса. Красные идут. Это известие молнией пронеслось по столице, ввергнув в состояние паники белых, то бишь, бело-голубых. Зеваки побежали рассматривать приближающееся войско. Черные пики качались, торчали мокрые башлыки. Вместе с восставшими можно было заметить отряды диких индейцев из Пампы. Казалось, кипучие инсургенты покрыли всю землю подвижными темными пятнами. А в Буэнос-Айресе немного унитарных войск осталось. Клеврет и Лавалье в смятение пришли. Но спасаться где? Крепостных стен вокруг города нет, а старый испанский форт в гавани из Самана многих за ограду не возьмет, да и надежно не укроет. Там можно отбиться только от нападения шаловливых детишек, не более того. Опять же, теперь никак не убежать из города. Вот крылья б как у птицы. А так придется биться, хоть и нет желания. Совершившие легендарный поход, гаучо и храбрые земляки моего отца, сантафичинес, жаждали крови и реванша. Мы красные кавалеристы, и про нас, былинники речистые, ведут рассказ. Где ж устоять пред силою такою? Тем более, что из лопающегося от важности Лавалье полководец такой же, как из пальца гвоздь. Язык лишь только по-французски острый, извергающий вечное бла-бла-бла для идиотов. Но сейчас им не отбрешишься. День битвы был суров, утро похоже на сумерки, через густую пелену дождя солнце пробиться не сумело, и день был цветом сер, как старое линялое тряпье. Река Ла-Плата, что в силах не была вместить всю воду, что с небес стекала, вышла из берегов и разлилась широко. Густое месиво, вспухшее от влаги земли, задерживало бег коней и ход пехоты. Да, обстановка не из лучших, но революционный генерал Рахас, из имеющихся у него в наличии 4 кубиков, исключительно с буквами Ж, О, П и А, все же маневрируя как жонглер, поражая воображение филигранностью, сумел сложить слово. Правда, это слово было несчастье, зато он сложил другое слово – победа. 26 апреля 1829 года возле столицы, под лозунгом «Свобода или смерть», под капающим с неба дождем, состоялось сражение, в ходе которого повстанцы в рукопашную со всех сторон пошли, последним в жизни сделав это утро для многих из сторонников унитаристов. Так, в половодье, поток сметает хлипкую плотину из хвороста и глины, словно примчавшийся тайфун из всадников всех разметал, устлав телами землю. Огнестрельное оружие по плохой погоде стороны почти не использовали. Разве, что союзные индейцы послали кучу стрел в полки врагов, ведь стрелам малый дождик не помеха. И предводитель индейцев, походный вождь акуасов Куркумилла, довольно хмыкнул, видя, как летающая смерть разит бледнолицых. Предупреждал недаром он своих людей: стрелять начнете разом, когда покажутся враги на середине долины. Краснокожие исполнили все точно, и потому в какой-то миг телами мертвых людей и лошадей взбугрилось поле. А сколько было срублено голов простым и знатным. Здесь, в предместьях столицы, объединенные силы Рососа и Лаписа разгромили армию Лавалье, и француз был вынужден оставить губернаторский пост, бежав как трусливая собака, так быстро, что в ушах свистело, куда глаза глядят, а именно, на тщательно приготовленной как раз для подобного случая маленькой яхте, диктатор унитарий уплыл к сепаратистам в Монтевидео, чтобы оттуда еще много лет, призывая интервентов к вторжению, вредить молодой аргентинской республике. Упорные люди никогда не сдаются, позорятся до конца. Пока шло сражение, я тоже без дела не сидел. Надо же до зарезу показать, что я не лыком шит. Дождавшись, пока к полю битвы из города двинется одинокая повозка с порохом и припасами, я выстрелил из-за стены в охранника, сидевшего на козлах рядом с возницей. Узнав, что армия Рохаса на пороге Буэнос-Айреса, я в арендованном доме, на границе гигантских домов и сборища маленьких, обреченных на слом лачуг, рядом с глиняным забором, под сенью абрикоса, шустро соорудил козлы из двух табуреток и столешницы, чтобы обеспечить себе безопасную стрельбу из-за забора, так как верх ограды надежно скрывал меня от ненужных взоров, в то время как я сам из-под лобья с вороватым видом мог наблюдать на улице все очень хорошо, а чтобы мой трофейный пистолет, отобранный у бандитов, мог выстрелить в условиях дождика, то соорудил над ним нечто вроде кулька из кожи, прошептал именем Российской Федерации и пальнул. На удивление, попал. Солдат, зажимая рану, свалился с телеги, как сноп упал. Стоп-машина. После выстрела, мой помощник, Рикардо, рывком открыл калитку и кнутом, которым он владел виртуозно, свалил и возницу. Надобно сказать, что убойным бичом, на конце которого была вплетена свинцовая пуля, мой верный гаучо мог хлестко перешибить надвое деревянную лавку, так что противнику не позавидуешь. Затем Рикардо без членовредительских штук перерезал обоим унитаристам горло и завел телегу в наш двор, а наши пионы стремительно и тела затащили, чтобы они противникам глаза не мозолили. Все трофеи мы подарим Рохасу с намеком, что и мы удачно сегодня сражались за его воцарение в Аргентине. Чай, повелитель, наш отец-благодетель, верных слуг наградой не обидит, чем раньше рвение свое покажешь государю, тем награжден быстрее будешь. А в жизни этой страны открывалась новая глава. Партизанские отряды занимали города. Наступала новая эра. Вступал в права первый год аргентинской конфедерации.